201. Урусвати знает, что когда говорим о единении, к тому имеются причины. Мы уже приводили пример коня, задерживающего целый караван. Мы упоминали смысл взаимодержания свода, теперь еще укажем, как говорил мыслитель. Однажды он проходил с учениками мимо циклопической стены. Ученики спросили, что есть единение? Мыслитель указал на мощную кладку стены, говоря, смотрите, как эти камни держат друг друга. Мы не можем сказать, который из них самый главный. Они ничем не связаны, но противостояли многим землетрясениям. Их держит лишь единение и естественное сродство их плоскостей. Люди надумали соединить камни глиною и разными искусственными составами, но такие построения часто разрушаются при землетрясениях. Если люди полагают скреплять свои отношения искусственными мерами, они не будут защищены от распада. Лучше и крепче, когда сердца человеческие непосредственно соприкасаются. При таком построении не нужно никакой смазки, хотя бы она изготовлялась на золоте. Особенно опасайтесь золотой смазки. Утверждаю, что самые ярые люди не могут соизмерять соотношение материалов, лишь сердца людей могут сложить неразрушимую стену. Так же говорил мыслитель. Не может летать человек, пока не найдет надежных крыльев. Символ Дедала будет вечным напоминанием, но мы будем часто беседовать о дальних мирах. Среди мыслей о них мы найдем и путь крыльев. Пусть каждый расскажет, как он представляет себе дальние миры. Каждый будет прав, напрягая свое воображение, ибо существует все, решительно все. Наше воображение может изобрести лишь малую частицу истины. У вас не должно рождаться огорчение от ограниченности воображения. Среди беспредельности все будет ограничено. Привыкнем к устремлению среди беспредельности.